начал я. «Рэп Арье Лейб», — сказал я старику, — «поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроем Грач, сталь его поступков. Разве не выдержит она сравнения с силой короля? Вот Колька Паковский». Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хайм Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бене Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях? Рэп Арье Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность, поэтому Арье Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал. «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас — бендюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бене Крика? Вы бы ничего не сделали, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фроему Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроему: «Возьми меня, я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше». «Кто ты? Откуда ты идешь? И чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фроем, и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу? Я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой у этого вашего Бенчика?» «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так, тогда попробуем его на Тартаковском». Так и решил совет. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». Полтора жида называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе. а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А 9 налетами прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка, Бык и компания» произвели на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. На долю Бени, который не был тогда еще королем, выпала честь совершить 10-й налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «Да». И вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.